Глава 3. Итак, желаю вам, братья, радости в единении со Христом. Мне вам повторять одно и то же не в тягость, а вас это оградит от многих бед. Берегитесь собак, берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные — это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я-то мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на 8-й день, родом израильтянин из племени Вениамина, чистокровный еврей. По отношению к закону фарисей, по рвению гонитель церкви, по праведности, достигаемой исполнением закона, человек безупречный. Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу. Забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот — новая жизнь, к которой призвал нас Бог через Христа Иисуса. Значит, те из нас, кто достиг духовной зрелости, должны мыслить и чувствовать так. А если вы в чем-то не сходитесь с нами, Господь вам откроет и это. В любом случае, давайте продвигаться вперед, следуя тому, чего мы уже достигли. Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме, все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».